Вступление. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня я бы хотел сказать несколько слов в защиту необходимости изучения Ветхого Завета христианами. Многие считают, что Ветхий Завет по объемности своей и сложности своей, по кровавости событий, описанных в нем, или греховности событий, описанных в нем, не нужен христианину. Мысль опасная и вредная, и для того, чтобы защитить Писание, потому что оно все богодухновенно и полезно для научения, вразумления человека, я бы хотел сегодня сказать вам на эту тему несколько слов. Мы с вами дети Писания и должны изучать его и в его ветхой части, и в новой, потому что всякий книжник, научившийся Царствию Божию, подобен человеку, выносящему из сокровищ своих и ветхое, и новое. В нашем символе веры Никея Цареградском мы, по крайней мере, дважды упоминаем о святых писаниях, имея в виду Писание Ветхого Завета. Во-первых, мы говорим, что Христос, Господь, был распят и воскрес в третий день по Писаниям, согласно с Писанием. Имеется в виду Писание Ветхого Завета, Писание пророков, потому что новые Писания возникли гораздо позже, десятилетия спустя после воскресения Христова и сошествия Святого Духа. Также говорится о Духе Святом, Господе Животворящем, от Отца Исходящем, который говорил через пророков, по-славянски глаголовавшие пророки, то есть произносившие пророчество. Вот в символе веры мы дважды говорим о Писаниях, о том, что Христос воскрес, согласно Писанию, и о Духе Святом, который говорил через пророков и произнес, дал им Писание, чтобы они зафиксировали его на письме. Можно ли нам таким образом избежать чтения Писаний, дважды упоминая о нем в символе веры? Конечно, нельзя. Кроме того, это мы читаем в пасхальную ночь. Зачало евангельское от Иоанна, первое, где гремит богослов. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. А в рождественскую ночь, или вернее в предрождественские богослужения, мы читаем начало Евангелия от Матфея. А Матфей начинает свое Евангелие длинным перечнем имен. Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. И дальше перечисляются имена, сплошь взятые из Ветхого Завета, начиная от Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братью его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама и так далее. И этот длинный перечень имен является проверкой нашего знания Ветхого Завета. Если мы не знаем этого, и длинный перечень имен для нас не более чем абракадабра, который мы слышим раз в году, то это обличение нам, и указание на то, что нам нужно многое узнать, многое понять, многое изучить, прочитать, прочувствовать. Поскольку иначе придется вырывать из Матфея первую главу и выбрасывать ее всякому человеку, не желающему заниматься Ветхим Заветом. Раз эти имена даны, за каждым именем стоит история, стоит событие, одно или два значимых события, вошедших в Библию. Стоит некий урок, некая связь с Христом есть в этих людях, в каждом из них. И нужно изучать эти вопросы. Христос говорил евреям: «Исследуйте Писание». И продолжал: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова можно говорить и нам. Евреи хвалились Писанием. Они до сегодняшнего дня имеют такой праздник дарования Торы. Кажется, Симхат Тора. Когда они Тору так носят, как невесту на руках, вокруг нее пляшут, хлопают в ладоши, радуются тому, что Бог им Тору дал. Но Господь Иисус Христос говорит им, что вы думаете через них иметь жизнь вечную, через эти слова. А они свидетельствуют о мне. То есть нужно в них искать меня. В этих всех словах Писания нужно искать Христа. Вот это, собственно, и есть оправдание Ветхого Завета. То есть мы тоже сегодня, имея переведенные на испанский, английский, русский, украинский, там, не знаю, там арабский, китайский, на все языки мира Библия переведена, читая на своем родном языке Ветхий Завет, мы ищем там Христа, для этого мы это и читаем. И это оказывается очень полезным и важным упражнением. Во-первых, сам Христос не гнушается цитировать Писание Старого Завета и на них базировать многие вещи, которые он проповедует. Например, когда речь зашла о браке, то евреи предложили Христу свое понимание брака, говоря, что по какой причине можно развестись с женой. Вот Моисей нам повелел давать книгу распустную, так сказать, разводное письмо писать жене и отпускать ее, другую брать жену. Христос же цитирует книгу Бытия, говорит, что вначале было не так, но сотворивший мужчину и жену, обоих их сотворил, в плоть единую их сочетал, посему, значит, не будут два, но плоть едина. Христос здесь цитирует тексты, известные всякому еврею, и на них обосновывает свое новозаветное учение. Мы рискуем ничего не понять в Евангелии, если мы не будем знать хотя бы приблизительно в общих чертах проблематику Ветхого Завета и общее течение событий ветхозаветной истории. Христос настолько доверчив, настолько трепетен в отношении к Старому Завету, что Он поступает буквально вписываясь вот в эти пространства между буквами. То есть поступает так, как будто бы справа и слева возле него буквы Старого Завета. Я имею в виду, что Он даже молится на кресте, агонизируя, страдая, Христос молится словами псалмов. Некоторые псалмы, например, псалом 21, описывает страдающего Мессию. Он говорит, что пронзили руки мои, ноги мои, разделили ризы мои себе, об одежде мои метали жребий, окружили меня, как псы, я пролился, как вода, растаяли кости мои, можно было пересчитать все кости мои. Там описывается страдание Иисуса Христа на кресте вплоть до деталей с фотографической точностью, будто бы Давид стоял под Голгофой и смотрел и описывал это. И когда Христос молится или даже, скажем, кричит «Боже мой, зачем ты меня оставил?» и другие слова, то он берет их прямо из псалтири, то есть он даже не позволяет себе сказать что-нибудь лишнее от себя, просто как бы новое нечто, а он молится и страдает, исполняя Писание. То есть когда он сказал в конце «совершилось», «совершишося», «и завеса раздралась, и камни расселись, и мертвые воскресли», и земля задрожала, и солнце померкло, то совершилось именно все предсказанное, все пророчествованное. Можно ли не хотеть этого понять, пройти мимо этого или не заинтересоваться этим? Любимая книга Ветхого Завета для церкви – это книга псалмов. Псалмы читаются и поются. Они являются темой проповеди, они пророчествуют, и они утешают, и бодрят, и зовут к покаянию. Отнимите у церкви книгу псалмов, и вы убьете богослужение. А это Ветхий Завет, между тем. Таким образом, дорогие христиане, мы призваны к изучению Ветхого Завета. По сути, мы получили эстафету от еврейского народа, который странным образом не исполнил всего порученного и уступил место нам. И мы тоже вслед за ними должны исследовать Писание. Но не потому, что они нам дадут жизнь вечную, а потому, что они свидетельствует о Христе, который один есть податель вечной жизни, который сам есть жизнь. Он сам говорит, что я есть путь и истина, и жизнь. Посему, братья и сестры, не бойтесь этого труда и не дерзайте, так сказать, осилить его в краткие годы своей жизни. То есть, открывая книгу Писания, вы стоите на пороге бескрайнего моря, на берегу этого моря. То есть, вы не выпьете его и не переплывете его. Вы можете насладиться игрой волн его, можете окунуться в его воды, можете как-то еще иначе пользоваться им или изучать его, и вы должны заниматься этим. То есть нельзя христианину, закрывшись, так сказать, Евангелием, отказаться от изучения священных текстов Ветхого Завета. Он только частично ветхий. Он ветхий только в части законных заповедей, обрядовых предписаний, данных Моисеем. В остальной части, в части пророчеств, в части рассказа о сотворении мира, он вечно новый, потому что это то, что касается нашей жизни. И поэтому мы будем брать, как тему своих бесед, некоторые книги Священного Писания Ветхого Завета, будем разбирать их, пытаться думать о них, разговаривать о них с той мыслью, что вы сами потом возьмете эти книги, развернете их, раскроете и будете читать их, насыщаться, думать, молиться, исправляться, плакать, каяться, благодарить, совершать труд своего спасения через Бога общения.